До конца недели я не показывался в университете, полностью погрузившись в работу с серверами «Оракула». Программное обеспечение, которое мы шлифовали с Казанским институтом, было готово. Оставалось только внедрить сам искусственный интеллект, чтобы все заработало. Но для этого мне потребуется еще неделя труда. А сегодня я закончил примерку нового костюма и закрыл шкатулку с уникальным украшением. В пару уже подаренному перед царским приемом цветку. На этот раз уже не заколка, а искусно выполненный бутон на браслете из тех же черных бриллиантов и белого золота. Крупный, броский и чертовски дорогой. Поправив воротник рубашки, я накинул пиджак на плечи и обернулся к стоявшей за моей спиной Кристине. Помощница окинула меня оценивающим взглядом, затем аккуратно поправила платок в кармане, выравнивая его на какие-то микроны, незаметные мужскому взгляду. «У нее нет ни шанса отказать такому княжичу», — заявила она, отходя на шаг. «Но, надеюсь, ты не станешь делать ничего предосудительного». Я улыбнулся и взял шкатулку. «Спасибо за поддержку и веру в меня», — сказал я. «Всегда пожалуйста. Полагаю, ты не забудешь об этом, когда станешь предлагать князю возвести меня в боярине», — кокетливо стреляя глазами, заявила Кристина. «Тогда тебе нужен муж», — кивнул я. «Есть такой на примете?» «У меня только один мужчина, княжич, и он отнимает все мое время», — покачала головой помощница. «Но стоит мне сказать, что меня сделают боярыней, и, поверят, желающих не будет отбоя». Я хмыкнул. «Только после проверки службы безопасности рода», — напомнил я. «Не думаешь же ты, что я отдам тебя какому-нибудь первому попавшемуся проходимцу?» «Конечно, не думаю. Но ты вот-вот сделаешь девушке предложение, и мне пора отходить в тень», — с грустной улыбкой ответила Кристина. «Да и я, знаешь ли, не молодею. Это мужчина может и в 90 стать отцом. У женщин все значительно сложнее. Не забывай, что независимо от того, какой выбор ты сделаешь, я сделаю все, чтобы ты ни в чем не нуждалась», — ответил я, привлекая помощницу к себе и целуя ее в лоб. «А насчет боярства? Это была шутка», — тут же поспешила отстраниться она. «Я посмотрю, что можно сделать», — подмигнул я и покинул покои. Кристина была права. Нашим отношениям приходит закономерный конец. Как бы ни закончилась история с моей невестой, а изменять избранницу я уже не стану. И вместе с тем я не врал, что не забуду свою очаровательную помощницу. В свете грядущего назначения на должность при дворе, от которого я не стану отказываться, мне так или иначе понадобятся свои люди. Кристина подойдет на эту роль как никто другой. Я ей доверяю, мы давно сработались, она прекрасно знает мои проекты, насколько их вообще может знать посторонний. К тому же девушка верна нашей семье, и ее не смогут подкупить. Я не наивен, у всех есть своя цена. Однако, если мы возведем Кристину в боярское сословие, большего предложить ей никто не сможет. История о принцах, которые женятся на простолюдинке, — это сказка. В реальности такого принца мгновенно лишат всех титулов и прав, а то и жизни. Вопрос лишь в том, что по правилам ей полагается муж, который возглавит семью, или ребенок, при котором Кристина станет регентом. Но, разумеется, второе сильно ограничит ее возможность работать со мной в Кремле. Модифицированный под мои нужды китайский танк уже стоял у крыльца. Виталий передал мне ключ, а сам направился в дом. Его смена на сегодня закончилась. Вместо моего слуги будут только бойцы в обновленной броне с оракулом в шлемах. Да, я еду на свидание, но уж очень много желающих могут попытаться напасть на княжича, испортившего планы мятежных Рюриковичей. Ни я, ни отец не считали, что у толстых не осталось агентов в столице. Великие князья — люди непростые, и сторонников или хотя бы должников у них по определению должно быть в избытке. И нужно быть идиотом, чтобы верить, будто ЦСБ поймало всех. Знаю я, насколько качественно работает эта структура. На своей шкуре испытал. А потому безопасность прежде всего. Заодно и тест «Оракула» проведем в реальных условиях. Передовой внедорожник уже ждал за воротами и пришел в движение, как только капот моей машины высунулся за пределы территории. Ехать предстояло недолго, так что я не собирался гнать. Скорость держал среднюю, попутно привыкая к габаритам автомобиля. Все же танк значительно массивнее монстра. Но уже на въезде в боярский квартал приноровился и чувствовал себя за рулем прекрасно. Ворота особняка Морозовых распахнулись, и я подъехал к крыльцу. Григорий уже шел мне навстречу. «Дмитрий Алексеевич, прошу вас следовать за мной. проговорил он, кланяясь глубоко, но при этом без подобострастия. «Доброго вечера, Григорий», — ответил я. «Ведите». Он раскрыл передо мной двери и принял плащ, после чего с поклоном удалился, оставив меня на диване в гостиной. Обстановка здесь неуловимо изменилась с моего прошлого визита. Я не мог сказать, что именно теперь по-другому, но само ощущение, что род Морозовых находится на грани банкротства, исчезло. Меня окружал спокойный достаток, уверенность в собственном будущем. Посещая такой особняк, никогда бы не подумал, что дела у бояр могут идти плохо. Дверь слегка раскрылась, и я поспешил подняться с сиденья. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте», — поклонилась мне хозяйка. «Инга Валентиновна, рад снова оказаться у вас дома», — ответил я с поклоном. «И должен заметить, что вы стали еще прекраснее, чем при нашей прошлой встрече». Боярыня Морозова улыбнулась в ответ. После родов она действительно значительно похорошела. Но главное, что успехи дочери привнесли в облик Инги Валентиновны. Исчезли морщины, ушла нервозность. Если, оказавшись впервые в особняке Морозовых, я видел перед собой испуганную, но сохраняющую достоинство женщину, теперь передо мной стояла настоящий матриарх рода. «В прошлый раз я предлагала вам чай, однако, насколько я слышала от Виктории, вы больше предпочитаете кофе», — предложила боярыня, указывая мне на диван. «Не согласитесь выпить со мной чашечку?» «С удовольствием», — кивнул я, возвращаясь на место. Она отдала распоряжение заглянувшей на звон колокольчика служанке, после чего вновь перевела взгляд на меня. Я же почтительно ждал, не спеша начинать разговор. «В этом году октябрь выдался достаточно теплым», — произнесла она с улыбкой. «Но я все равно подумываю о переезде куда-нибудь в более тихое и спокойное место. Говорят, у вас теперь на Урале появилась собственность, Дмитрий Алексеевич. Будете ли вы и там возводить оздоровительные центры, как в Казани?» Я улыбнулся. «Возможно». Кивнул в ответ и замолчал, пока вошедшая служанка ставила на столик между мной и боярыней кофе и чай. «Но пока что мои планы относительно владений на Урале не касаются подобных мероприятий». Инга Валентиновна кивнула, после чего сделала крохотный глоток чая. Я последовал ее примеру, а когда поставил чашку обратно на блюдце, услышал новый вопрос. «Скажите, княжич, насколько серьезно вы настроены в отношении моей дочери?» Что ж, к чему-то подобному я был готов. Интерес богатого княжича к пребывающей практически в нищете боярышне, постоянная помощь, о которой Инга Валентиновна не может не знать. Тут ни одна мать не поверит, что я просто мимо проходил. «Я полагал, Виктория Львовна уже все вам рассказала», — улыбнулся я. «Но могу вас заверить, Инга Валентиновна, я настроен крайне серьезно и очень решительно». Она спокойно кивнула и вновь отпила из своей чашки. Казалось, мы не о ее дочери говорим, а все еще обсуждаем погоду. Впрочем, только казалось. Я все же заметил чуть сильнее сжавшиеся пальцы. «Вас не смущает, что Виктория не имеет большого приданого?» — уточнила боярыня. «Не поймите меня неправильно, Дмитрий Алексеевич. Я знаю, что Романовы очень богаты, и для вас любое приданое покажется незначительным. Но меня беспокоит, как будут смотреть и обращаться с моей дочерью в вашей семье после вашего возможного предложения». «Я не наследный княжич, Инга Валентиновна», — покачал я головой. «Однако моего состояния и положения хватит, чтобы Виктория Львовна ни в чем не знала нужды. А что касается вашего вопроса о приданом, то не извольте беспокоиться. Я верю, что ваша дочь в скором времени станет, если не самой завидной невестой, то войдет в первую десятку уж точно». Боярыня чуть прикрыла глаза на секунду. «Вы выбрали ее именно поэтому?» — спросила Морозова. «Не поймите меня неправильно, Дмитрий Алексеевич, но после всего, что нам довелось пережить, поневоле станешь подозрительной. У меня отняли все, оставив лишь этот особняк и моих детей. Я безмерно благодарна вам за помощь, которую вы оказали и мне, и моему сыну». Я покачал головой. «Инга Валентиновна, я понимаю ваши опасения и осознаю, насколько вам не хочется отдавать Викторию за первого встречного, кто проявит к ней интерес. Я бы мог сказать, что ваша дочь очаровала меня с первого взгляда. Однако одной лишь внешности недостаточно. У нас общие интересы, что гораздо важнее. У вашей дочери огромный потенциал, потрясающие знания. Понятно, на что намекала боярыня. Потеряв мужа, отдав все состояние, теперь она опасалась, что у нее отберут дочь. Что я просто успел раньше остальных, разглядел драгоценный камень и спешу прибрать его к рукам первым. «С моими возможностями Виктория Львовна раскроется как настоящий гений», продолжил я после короткой паузы. «Она этого заслуживает. Я не сомневаюсь в ее успехе. К тому же я не стану запрещать ей общаться с семьей. Потому что я сам считаю, что семья — это наше главное достояние. И, говоря откровенно, до сих пор я не имел права помогать Морозовым, так как вы подчиняетесь великому князю Московскому. Но когда Виктория Львовна станет моей невестой, ваши проблемы исчезнут. Я не покупаю вас ни в коем случае. Однако говорю прямо, я сделаю все, чтобы ваша дочь была счастлива и никогда не усомнилась во мне». Инга Валентиновна помолчала несколько секунд, и я продолжил. «У меня есть определенная репутация. Кто-то в обществе считает меня маньяком, кто-то отморозком, кто-то уверен, что я избалованный золотой мальчик, но никто и никогда не скажет, что я не сдержал своего слова». Теперь боярыня улыбнулась. «Это правда, Дмитрий Алексеевич, и я рада, что мы смогли поговорить открыто». «Я тоже этому рад, Инга Валентиновна», — склонил голову я. В этот момент в дверь постучались, и к нам вошел Григорий. «Виктория Львовна», — объявил мужчина, и я встал с дивана. На этот раз боярышня выбрала узкое темно-фиолетовое платье в пол, выгодно подчеркивающее фигуру, но при этом не показывающее ничего лишнего. Сложная прическа на голове поддерживалась уже презентованной мной заколкой. Легкий макияж, едва заметный, подчеркивал глаза девушки. «Виктория Львовна, вы само воплощение красоты», — заверил я, разглядывая красавицу передо мной. «И позвольте вручить вам этот небольшой подарок от себя лично в знак моего восхищения». Шкатулка щелкнула замком, открывая обеим Морозовым вид на лежащий внутри браслет. Боярыня бросила взгляд на дочь, а Виктория с улыбкой произнесла. «Спасибо, Дмитрий Алексеевич», — сказала она, поворачиваясь к матери. Инга Валентиновна приняла украшение и застегнула его на свободном запястье боярышни. Виктория несколько раз повернула руку, разглядывая новую черную розу. На губах девушки все это время была улыбка, а на щеках — так нравящийся мне румянец. «Вам очень идет», — заверил я. «Позволите сопроводить вас в театр?» «Ведите, княжич», — отозвалась та, быстро посмотрев на мать. Инга Валентиновна обвела нас обоих взглядом, после чего милостиво кивнула, отпуская. На улице было уже темно, но небо оставалось безоблачным. Холодный резкий ветер чуть подергал боярышню за прическу, но был вынужден отступить. Я помог девушке занять место в машине и сам сел за руль. «Этот автомобиль уже не выглядит таким резвым», — заметила Виктория, машинально поглаживая браслет на руке. «Вы учли мои пожелания. Спасибо, Дмитрий». «Всегда к вашим услугам», — ответил я, заводя двигатель. От особняка Морозовых до театра было рукой подать, и времени у нас в запасе еще было достаточно, так что я не спешил. Виктория несколько минут молчала, глядя в окно, но все же заговорила первой. «Сегодня Салтыкова и Комарова получили допуск», — сказала она, явно пытаясь за рабочей темой скрыть собственное волнение. «Мы договорились начать с понедельника. Времени уже осталось совсем немного». «Я и не сомневался в том, что именно они станут первыми», — с улыбкой ответил я. «Я рад, что теперь часть нагрузки с вас будет снята». «Спасибо». Мы доехали до театра, и я хмыкнул, наблюдая за журналистами, выстроившимися вдоль входа в здание. Сотрудник театра тут же подбежал к машине. Выбравшись наружу, я обошел танк и сам открыл дверь Виктории. Девушка на миг прикрыла глаза от вспышек камер со всех сторон, но я быстро подхватил ее под руку и повел к открытым дверям. «И снова я с вами на официальном светском мероприятии», — заметила Морозова, шагая рядом. «Да, и кто-то обязательно разбогатеет на тотализаторе, когда узнает новости о нас», — заметил я. «Конечно же, когда вы дадите свое согласие». «Вы обещали не торопить?» — напомнила Виктория, чуть прищурив глаза. Я повел плечом. «Всего лишь констатирую факт», — улыбнулся я. Внутри нас тут же встретили новые люди. Благородную публику запускали вперед остальной, да еще и по отдельному коридору, так что нас видело немало аристократов русского царства. И если Виктория старалась не робить, я ни на кого внимания не обращал, ведя девушку к нашей ложе. На нашем балконе уже были убраны лишние сиденья, а на столике разместилась корзинка с цветами, пара бокалов, стояла в ведерке льда шампанское. Я помог Виктории опуститься в мягкое кресло и сам сел рядом. За тяжелой шторой, отделяющей нас от коридора, выстроились бойцы Романовых, так что нас никто не потревожит, без моего ведома. Публика продолжала пребывать в зал. Виктория осматривалась, явно чувствуя себя здесь в безопасности. Я же просто любовался ей, дожидаясь, когда же представление начнется. Мельком бросив взгляд в сторону балкона напротив, я улыбнулся и отсалютовал бокалом. «Дмитрий, кого вы приветствуете?» — спросила Виктория, обратив внимание на мой жест. «Иван Михайлович и Елизавета Петровна», — ответил я. Собственно, вся та половина балконов была занята великокняжескими родами. На нашей стороне оказались простые князья и бояре. Маленькое, казалось бы, разделение, но еще раз подчеркивающее, что Рюриковичи — отдельная каста. В зале погас свет, занавес медленно раскрылся, открывая декорации. «Надеюсь, вам понравится», — шепнул я Виктории на ухо, чем заставил девушку покраснеть. «Я очень люблю оригинальную историю». «Я тоже», — повернулась ко мне, — ответила Морозова. Мы оказались очень близко друг к другу, практически касаясь друг друга. Я почувствовал на своем лице ее взволнованное дыхание. Но в этот момент действие на сцене началось, и мы повернулись туда. Впрочем, это никак не мешало мне взять боярышню за руку, а Виктории переплести свои пальцы с моими. Я чувствовал, как бьется ее пульс, и понимал, что сердце девушки колотится, как сумасшедшее. Момент близости, продлившийся всего мгновение, серьезно на нее подействовал. Впрочем, я сам бы не отказался его повторить. Уверен, мы прекрасно проведем этот вечер. Спектакль оказался даже лучше, чем я ожидал. Актеры выкладывались на полную, и через каких-то полчаса я поймал себя на том, что искренне сопереживаю героям. Такое со мной бывало крайне редко, тем более, когда я знал оригинальную историю. Судя по напряжению Виктории, не только меня увлекло представление, так что я просто расслабился, наблюдая за игрой на сцене. До самого антракта боярышня смотрела спектакль, ни на секунду не отвлекаясь. Даже пальцы, сжимающие мою руку, расслаблялись и сжимались, следуя за переживаниями девушки. Но вот артисты ушли на перерыв, в зале загорелся свет. Морозова, будто опомнившись, взглянула на наши переплетенные пальцы. «Прошу прощения, Дмитрий», — мило краснея произнесла она. «Я так увлеклась». Я улыбнулся, чуть сжимая ее кисть. «Не волнуйтесь, я рад, что вам нравится», — заверил девушку, но руку ее все же освободил. «У нас есть немного времени, хотите прогуляться?» Антракт был достаточно большим, чтобы благородные зрители могли собраться в отдельном зале и обсудить не только спектакль, но и какие-нибудь дела. Ну или хотя бы просто покрасоваться друг перед другом. «Пожалуй, можно», — кивнула боярышня. «Тогда прошу немного подождать». Поднявшись, я выглянул за штору. Четверо охранников в броне и с оружием тут же подобрались, готовые исполнить любой мой приказ. «Петр, Сергей», — позвал я ближайшую пару бойцов, — «на вас охрана Виктории Львовны». «Как прикажешь, княжич», — едва ли не хором отозвались они. Кивнув, я вернулся на балкон и подал Морозовой руку. С улыбкой позволив себя вести, Виктория вышла вслед за мной и даже глазом не повела, когда за ее спиной встали два моих охранника. В сопровождении солдат рода Романовых мы спустились в общий зал, где уже наслаждались фуршетом благородные господа и дамы. Мужчины обменивались негромкими репликами, периодически прикладываясь к бокалам. Женщины сверкали украшениями и даже на мой неискушенный взгляд вели тихую борьбу за титул первой красавицы вечера. Охраны здесь тоже хватало, но в основном формальной. Гербы на пиджаках мельтешили по всему залу, и от их количества рябило в глазах. На этом фоне мои бойцы казались космическими десантниками, явившимися на корпоратив транскорпорации. Впрочем, честь великих князей также предпочли охрану в полном боевом облачении. «Виктория», — склонился я к девушке, — «Петр и Сергей обеспечат вашу безопасность. Если вам что-то понадобится, они помогут. Помните, вы под моей защитой». Морозова вздохнула с облегчением. Несмотря ни на что, выходить в свет для нее все еще было непривычно, а присутствие пары солдат и мои слова придавали ей уверенности в себе. Я довел Викторию до столика с закусками, и к нам тут же направился Соколов, ведущий под руку Горскую. За спиной великого княжича двигались, как тени, пара телохранителей в классических костюмах. Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна, поочередно поприветствовав нас обоих, заговорил Иван Михайлович. «Так рад видеть вас на этом спектакле». «Это взаимно, великий княжич», — отозвалась Морозова, после чего повернулась к нашей одногруппнице. «Елизавета Петровна, вы прекрасно выглядите». «Благодарю, Виктория Львовна. Вы тоже само очарование», — ответила та и, бросив взгляд на жениха, предложила. «Иван, ты не будешь против, если мы с Викторией оставим вас наедине?» Великий княжич милостиво кивнул, и девушки тут же отошли, давая нам возможность поговорить в окружении охраны. Вслед за Викторией, естественно, прошла пара моих бойцов. Проводив их внимательным взглядом, Соколов заговорил первым. «Странно видеть столько оружия в столь мирный вечер», — заявил он. «Не находите, Дмитрий Алексеевич?» Я склонил голову набок. «О, времена, он нравы, Иван Михайлович. Пока что даже в столице нельзя чувствовать себя в безопасности. А потому я предпочту держать своих людей с оружием поближе. Мало ли кто решит проверить мой щит на прочность». Я повернулся к Соколову и продолжил значительно тише. «Я надеюсь, что сегодняшний вечер пройдет спокойно. Не хочу тратить время на разгребание очередных авгиевых конюшень». Великий княжич Выборгский улыбнулся с самым доброжелательным видом. «Я никогда не чинил вам никаких препятствий, Дмитрий Алексеевич», — произнес он. «Если вы подозреваете, что я как-то причастен к инциденту с Остаповым, то для меня самого это было неожиданностью». Я кивнул. «Я вас услышал. Как вам спектакль?» «О, постановка просто прекрасна», — подхватил новую тему он. Мы еще пару минут переговорили ни о чем, и великий княжич Выборгский отошел. Горская, заметив, что мы закончили обмениваться любезностями, направилась к жениху, а Виктория подошла ко мне с едва заметной тревогой на лице. «Что-то случилось?» — спросил я, осторожно взяв девушку за руку. Морозова кивнула и тут же улыбнулась. «Ничего такого», — заверила она. «Елизавета Петровна предупредила меня, что великий княжич Московский приехал в столицу». Я приподнял бровь. «Это проблема?» Виктория ответила не сразу, но я ее не торопил. «В конце концов, у каждого должно быть личное пространство, и она не обязана передо мной отчитываться». «Я бы не хотела обсуждать это здесь», — произнесла Виктория, и я легко кивнул, предлагая ей руку. «Как вы смотрите на то, чтобы отведать королевских креветок?» — спросил я, меняя неприятную для спутницы тему. Но сам, разумеется, успел подумать, что для великого князя Московского, который буквально бросил своих бояр на произвол судьбы, требовать что-то от Морозовых будет крайне некрасиво. Так почему Виктория должна опасаться из-за возвращения его сына? «С удовольствием, Дмитрий», — улыбнулась боярышня, и я указал официанту за соседним столиком, чего мы желаем. Пока же Виктория вкушала креветок на шпажках, я обвел взглядом зал. Много столичных аристократов присутствовало здесь, но ни одного главы рода. Будто сговорились отправлять лишь детей. Или же великие князья послали своих отпрысков культурно отдохнуть, а остальные просто под них подстроились. Рюриковичи не стояли группой. Они кружили по залу, то и дело останавливаясь возле пришедших на премьеру гостей. Так что и тот факт, что ко мне подходил Соколов, ни для кого удивительным не выглядел. «Вы напряжены», — заметила Виктория. «Прошу прощения, что испортила вам настрой, Дмитрий». Я улыбнулся в ответ. «Просто не слишком жалую общество», — отмахнулся я. «Не волнуйтесь, как я и сказал, пока вы со мной, вам никто и ничего не угрожает». Морозова слабо улыбнулась. Я почти физически ощутил, как ей хочется уйти из-под взглядов окружающих. «В таком случае предлагаю вернуться. Скоро начнется второй акт спектакля», — предложила она. «Желание столь прекрасной дамы — закон», — изрек я, предлагая ей локоть. «Даже для дракона». По пути к нашему балкону боярышня извинилась и отошла в компании двух охранников, а я остался ждать ее возвращения. Было бы грубо самому вернуться в ложу, пока девушка приводит себя в порядок. И, конечно, я понимал, что ей нужно немного побыть в одиночестве. Чем бы ни грозила Виктории встреча с великим княжичем Московским, этот парень мне уже однозначно не нравился. Я все равно все узнаю. В понедельник мне нужно явиться в Кремль, и, будучи придворным, я не только узнаю всю подоплеку, но и лично познакомлюсь с сыном хозяина столицы. Нужно врастать в общество, обзаводиться связями. Виктория права. Романовым нужны союзники при дворе, и лично мне они тоже пригодятся. С учетом размаха, запланированного мной, проталкивать новшества гораздо легче, когда имеешь знакомство в верхах. Однако со всеми Рюриковичами мне дружить не обязательно. Сыновей у великого князя московского трое. Наследник, который из столицы ни шагу не делает и всегда находится при отце. Второй великий княжич возглавляет несколько строительных компаний рода, а вот третий, очевидно, и есть тот, кто мне нужен. Капитан 2-го гвардейского мотострелкового полка царской армии. Тот не слишком редкий случай, когда даже занимающие высокое положение родители вынуждены высылать детей подальше от родного дома. Официально, конечно, Василий Емельянович Невский отправился не в ссылку, а строить карьеру на границе. Но когда дело касается Рюриковичей, кто же поверит официальным бумагам? В коридоре показалась Виктория, и я временно выбросил эти мысли из головы. Как бы там ни было, а сегодняшний вечер я намерен провести в удовольствии, и следует все внимание уделить своей девушке, а не размышлениям о возможных противниках среди Рюриковичей. «Прошу». Отодвинув штору, пригласил я Викторию, и девушка прошла к своему креслу. Охрана встала на свои места, и я бросил вопросительный взгляд на Петра, сопровождавшего Морозову. Боец дал знак, что все в полном порядке. Что ж, хорошо, что ситуация не довела боярышню до слез, значит, не все так плохо. Заняв свое место, я налил в новые бокалы шампанского и, подав напиток Виктории, взял ее за свободную руку. Она с улыбкой ответила на мой жест переплетением пальцев. По щекам боярышни вновь пополз румянец, она торопливо сделала маленький глоток и облизнула губы. В зале погас свет, и представление продолжилось. Погрузиться в происходящее на сцене больше не получалось, и я сосредоточился на сидящей рядом девушке. Держа ее ладонь в своей, я осторожно поглаживал ее нежную кожу, размышляя о том, как долго еще Виктория будет доказывать самой себе, что достойна моего предложения. Минут через 15 Морозова повернулась ко мне и, отставив бокал, откинулась на спинку своего кресла. Я видел по ее лицу, как ей хочется заговорить, но она лишь облизнула губы и вновь обратила внимание на сцену. Хотя я слышал, как изменилось ее дыхание. Это хорошо. Значит, мне удалось отвлечь девушку от переживаний. «Дмитрий», — шепотом обратилась она ко мне, стараясь не оборачиваться, хотя ей явно хотелось. «Вы меня очень смущаете. Мне кажется, здесь стало жарковато». Я намек понял и выпустил руку боярышни. «Спасибо», — поблагодарила она, отводя взгляд блестящих глаз. Мне даже свет не нужен был, чтобы заметить, как девушка покрылась румянцем от смущения. Впрочем, дальше ничего предпринимать не следовало. Я все же не хотел Викторию компрометировать, а потому стоило держать себя в руках. До конца спектакля мы молча смотрели представление. Я больше не давил, позволяя боярышне перевести дыхание. И когда артисты вышли на сцену для общего поклона, мы с Викторией поднялись для аплодисментов. Судя по лучащемуся удовольствием лицу девушки, ей однозначно премьера понравилась. Шторка сзади чуть сдвинулась, и я повернулся к охраннику, заглянувшему к нам. «Виктория, желаете подарить букет?» — предложил я, широко поводя рукой над несколькими корзинами, которые принес боец. «О, вы очень предусмотрительны, Дмитрий», — отозвалась та, переключая внимание на букеты. «Пожалуй, я выберу белые лилии для исполнителя главной роли». Петр тут же кивнул и отступил за шторку. А через несколько секунд выбранный боярышней букет уже оказался вручен артисту. Я подал Виктории руку и с улыбкой повел ее к выходу. «Спасибо вам, Дмитрий, за это приглашение», — на мгновение прижавшись ко мне плечом, искренне произнесла она. «Я давно не получала такого удовольствия». «Признаться, я сам не ожидал, что спектакль выйдет таким прекрасным», — ответил я, держа ее за руку. «Но он не был бы и в половину так хорош, если бы я смотрел его без вас, Виктория. Так что это я должен вас благодарить». Морозова вздохнула. Ее рука привычно потянулась к виску, но локон, который она обычно заправляла за ухо в моменты сильного волнения, был надежно закреплен в прическе. Осознав это, девушка смутилась еще больше. «Полагаю, самое время отправиться на речную прогулку», — предложил я. «Если вы не возражаете, разумеется». Виктория кивнула и позволила вести себя к выходу из театра. Пара охранников двигалась перед нами, другая прикрывала спины. Однако я все равно чувствовал себя так, будто мы идем только вдвоем, и наслаждался этим моментом. Судя по тому, как Виктория сжимала мою руку, ее тоже переполняли эмоции. Сотрудники быстро вернули нам верхнюю одежду, я накинул плащ на плечи спутницы, позволив себе на мгновение задержать руки. Виктория коснулась моей руки и медленно повернулась, глядя на меня снизу вверх. Мой взгляд зацепился за чуть приоткрытые губы. И мне стоило серьезных усилий, чтобы не поцеловать их здесь и сейчас. Впрочем, судя по глазам девушки, ей этого хотелось не меньше моего. «Княжич», — вежливо кашлянул за моей спиной Сергей, возвращая нас к реальности. «Машина подана». «Да, спасибо», — кивнул я, убирая, наконец, руки с плеч Виктории. Событие вновь было мимолетным. Однако для нас обоих оно однозначно не прошло незамеченным. Наваждение прошло, я вновь вернул себе контроль над собственным разумом и в очередной раз подумал, как же хорошо испытывать эмоции. Мы вышли наружу, и я открыл дверь перед девушкой. Виктория до последнего держала меня за руку, и лишь когда потянулась за ремнем безопасности, я выпустил ее пальцы. «Виктория Львовна!» — услышал я громкий голос за спиной и буквально кожей ощутил, как перемещается охрана, протягивая руки к оружию. Медленно обернувшись, я встретился взглядом с высоким молодым мужчиной в военной униформе с капитанскими знаками отличия. На своего отца Василий Емельянович не слишком походил, но вот великокняжеская стать была заметна невооруженным глазом. Рюрикович привык повелевать, привык, что ему подчиняются. Весь его облик кричал об этом, начиная от начищенных металлических частей униформы и кончая строгими стрелками. «Прошу прощения», — произнес он хорошо поставленным голосом, шагая ближе к моему танку. «Но я должен поговорить с Викторией Львовной». Я обернулся к Морозовой. Она поспешно выбралась наружу и посмотрела на великого княжича. В ее взгляде преобладала растерянность, и я четко понял, что Виктория его боится. Мои люди по моему знаку пропустили Невского. И Василий Емельянович подошел к нам с боярышней, не обратив на них ни малейшего внимания. «Извольте представиться», — сказал я, плавно отводя Викторию себе за спину. «Капитан». Он будто на стену натолкнулся и бросил взгляд на герб Романовых на машине. Пара секунд ему потребовалось, чтобы перестроиться под изменившуюся ситуацию, и великий княжич сделал еще один шаг вперед. «Великий княжич Невский Василий Емельянович», — представился он, глядя на меня сверху вниз, хотя мы и были примерно одного роста. «Капитан 2-го гвардейского мотострелкового полка царской армии». «Рад с вами познакомиться, Василий Емельянович», — кивнул я. «Я княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Виктория Львовна будет с вами говорить только в том случае, если сама того пожелает». Я почувствовал, как сжала мою руку Морозова, а Невский сжал челюсти. Он явно не ожидал отпора. Он же Рюрикович. Им подчиняются, а не противятся. «Дмитрий Алексеевич, я попрошу вас оставить нас наедине». Чуть наклонив голову, повторил свое требование он. Я обернулся к девушке. «Виктория, вы желаете пообщаться с Василием Емельяновичем?» — уточнил я, не обращая внимания на напряженного капитана. Она вздохнула, явно не решаясь ответить, и я повторил уже сказанное сегодня. «Не волнуйтесь, вы под моей защитой». Это вновь придало ей уверенности, и Морозова вышла из-за моей спины с гордо поднятой головой. Я видел, как тяжело ей это дается, но пока что вмешиваться причин не было. «Я слушаю вас, Василий Емельянович», — произнесла она ледяным тоном. Если изначально Невский смотрел на меня как на пустое место, после слов Морозовой его взгляд метнулся ко мне, ничего хорошего не предвещая. Великому княжичу крайне не понравилось, что боярышня не приняла его предложение поговорить наедине, и он сразу же нашел виновного. Меня. Впрочем, Василий Емельянович не стал терять время и воспользовался предоставленной возможностью. «Виктория Львовна, я вернулся как только смог. Я бы примчался раньше, но это было бы дезертирство». Торопясь высказать все, что явно накопилось, заговорил он. «Мне очень жаль, что с вашим отцом случилось такое горе, Однако я никогда не отказывался от своих слов и готов заверить вас, что договоренность между мной и вашим отцом все еще в силе», — произнес он, глядя только на Морозову. Виктория промолчала, и великий княжич Московский продолжил. «Я бы хотел, чтобы мы смогли обсудить все без посторонних, и...» Василий Емельянович. Негромко, но жестко пресекла его речь она. «Вам ни к чему унижаться передо мной. Ваш отец, великий князь Московский, уже сказал все, что мне нужно было услышать, когда выносил приговор моему отцу. Больше никаких дел у бояр Морозовых с великими князьями Невскими не будет. Это было сказано ясно и четко. Прощайте, Василий Емельянович». Она обернулась ко мне с улыбкой. «Дмитрий, прошу прощения, но не пора ли нам ехать?» «Разумеется», — кивнул я, помогая девушке сесть в машину. Великий княжич остался стоять рядом с нами. Охрана все еще стояла так, чтобы отреагировать, если Рюрикович сорвется. И я видел по его лицу, как хочется Невскому разметать моих людей, растерзать меня и добиться от девушки благосклонности. Так что, закрыв дверь за Морозовой, я обернулся к великому княжичу Московскому. «До свидания, Василий Емельянович», — поклонившись ему, как того требовал этикет, произнес я и пошел к водительской двери. Невский дернулся, но тут на крыльце театра возник Соколов, ведущий Горскую под руку. «Василий Емельянович», — позвал он капитана. «Какая встреча! И давно вы в столице? Не думал, что ваш батюшка так скоро позволит вам вернуться в Москву». Взгляд Ивана Михайловича скользнул по моим людям, на его губах промелькнула улыбка. «Дмитрий Алексеевич, надеюсь, капитан вам не досаждал? Езжайте, княжич, не заставляйте свою даму скучать, а с Василием Емельяновичем мы еще поговорим. Не так ли, Вася?» Кивнув на прощание, я сел в машину. Виктория сидела все с тем же холодным выражением лица, с каким говорила с Невским. Бросив взгляд в окно, я увидел, как Соколов едва ли не насильно уводит Московского и Рюриковича прочь от нас. Танк мягко завибрировал, стоило мне нажать на кнопку. Я обернулся к Виктории. «Пожалуйста, пристегнитесь». Девушка вздрогнула и, несколько раз моргнув, кивнула. «Простите, Дмитрий, эта встреча выбила меня из колеи». «Что ж, значит, мне придется постараться сделать так, чтобы она не испортила вам вечер», — отозвался я, выруливая на дорогу. Несколько минут мы ехали в полном молчании, пока, наконец, Морозова не заговорила. «Я должна перед вами объясниться», — произнесла она с тяжелым вздохом. «Если считаете нужным», — пожал я плечами в ответ. «Считаю», — кивнула Виктория. «Великий княжич Московский обсуждал с моим отцом нашу помолвку». Ну, это и так было ясно. Но потом его самого отправили служить, а отец... Тут она сделала паузу, собираясь с духом. На суде великий князь Московский практически отрекся от нашего рода. Мог заступиться, но не стал. Василий Емельянович не приехал и даже никак не связывался с нами после своего отъезда. Помолвка так и не случилась, и я не понимаю, почему он вдруг решил, что нам есть о чем говорить. Интересно, как получается. Великий княжич проявляет непростой интерес к боярышне, подчиненной его отцу. Он намерен взять ее в жены. На границе мгновенно образуется вакансия для Василия Емельяновича, и пока его нет, боярин Морозов попадается на воровстве. А теперь вспомним, что Инга Валентиновна до случившегося была светской дамой, вела дела благотворительного фонда, работала с Телегиным, да и сам отец Виктории вел свои проекты четко и в срок. Я не верю, что Лев Морозов внезапно потерял разум от жадности. Нет, в том, что боярин не забывал про свой интерес, не сомневаюсь, но ведь раньше это ему никак не мешало, а здесь мост рухнул едва ли не после открытия. Учитывая, что дело должно было вести ЦСБ, которым на тот момент управлял великий князь Новгородский, Невские могли договориться с Долгоруковым. Как сорвать свадьбу с гарантией? Да очернить рот невесты. Боярин посмел мечтать о великом княжиче в зятьях, подвести его под статью об измене и казнить. Общество само дальше справится, заклевав Морозовых. «Мне жаль, что Василий Емельянович напомнил вам о прошлом», — кивнул я, поворачивая руль. «Теперь это часть моей жизни», — возразила Виктория. «И если я буду каждый раз расстраиваться, ничего хорошего из этого не выйдет. Отец бы уж точно этого не желал. Простите, что испортила вам настроение, Дмитрий». Я кивнул, не отрывая взгляда от дороги. Об этом даже не переживайте. Я не вижу никаких проблем в случившемся. Просто великий княжич рассчитывал на иной эффект от своего появления. Тут я сделал паузу и хмыкнул. Вот если бы он вас позвал, и вы пошли за ним, вот тогда у меня испортилось бы настроение. А так, всего лишь встретили вашего знакомого, не более. Но предчувствие, возникшее во время антракта в театре, меня не обмануло. От Невского еще стоит ждать проблем. Если я прав, и Морозов был наказан за то, что решил сосватать дочь слишком высоко, настойчивость Василия Емельяновича может привести Викторию с матерью и малолетним братом к смерти. Да, ЦСБ вроде бы подчистили. Однако как этот капитан смог внезапно оказаться в столице? Не в увольнительную же он уехал. О таком главе рода обязательно доложили бы. И великий князь Московский вряд ли согласился бы на новую встречу непутевого сына с памятной боярышней. Или специально сынка отправил, чтобы тот встретил не только Викторию, но и меня рядом с ней. А теперь Емельян нашепчет сыну, какая его несостоявшаяся невеста на самом деле дурная партия. В то, что капитан посмеет как-то мне навредить, верилось слабо. В конце концов, он по службе должен знать о моем положении и милостях Михаила II к роду казанских князей Романовых. Ехать оставалось недолго, когда Виктория вздохнула, привлекая мое внимание. «Дмитрий, остановитесь, пожалуйста». Я кивнул и, подав сигнал машинам сопровождения, свернул к тротуару. Выключив двигатель, я обернулся к девушке. «Я очень благодарна вам за сегодняшний вечер», — начала Морозова. «И с радостью бы продолжила наше свидание, но...» Я кивнул с понимающей улыбкой. «Я отвезу вас домой, Виктория. А про свидание даже не переживайте. У нас их еще будет много», — произнес я, глядя на девушку. «Вы не возражаете, чтобы я вас довез?» Она опустила глаза и кивнула. «Спасибо вам большое, Дмитрий». «Что вы, Виктория, это я вас должен благодарить. Я замечательно провел время». Передав указание охране, я тронулся с места, возвращаясь обратно в Боярский квартал. До самого особняка Морозовых мы сохраняли молчание. А стоило мне открыть перед боярышней дверь и помочь ей выйти, Виктория вновь вздохнула. «Еще раз прошу прощения, Дмитрий. Вам совершенно не в чем себя винить», — заверил я, взяв за руку. Это был хороший вечер. Поцеловав пальцы девушки, я проводил ее до двери, где передал с рук на руки невозмутимому Григорию, а сам сел за руль танка. Однако пока я завел машину, пока посидел, обдумывая ситуацию, пискнула связь. «Княжич», — обратился ко мне Петр, — «покиньте автомобиль, за руль сяду я». «Что-то случилось?» «Катер, который вы арендовали, только что взорвался». Кабинет государя Русского царства. Михаил II вошел в кабинет стремительным шагом. За ним следовала пара гвардейцев с оружием. Бойцы тут же встали за креслом государя, а сам он опустился на сиденье и еще несколько секунд смотрел на пустую столешницу. Присутствующие в кабинете великие князья ждали, когда царь угомонит свою ауру власти. От нее было тяжело дышать, и в срочном порядке вызванные на совещание Рюриковичи ощущали, как взбешен государь. «Кто?» — подняв голову, спросил Михаил II. «Кто посмел в моей столице?» Первой заговорила царица, сидевшая по правую руку от супруга. «Мои оперативники накрыли всю сеть», — сообщила она. «Но это всего лишь члены банд, с которыми работал Долгоруков. Заказчика никто из них не знает. ЦСБ ведет облавы по всему городу. Вскрываем все тайники, вытаскиваем на свет всех. Задержанные, допрос, казнь». Михаил II кивнул ей и повернулся к остальным присутствующим. «Что скажете?» — спросил он, обводя их тяжелым взглядом. Но никто и слова не произнес. Тогда Михаил II заговорил сам. «Катер бояр Орловых был арендован на вечер князем Романовым для сына. Дмитрий Алексеевич пригласил на свидание боярышню Морозову. Их видели вместе в театре, где внезапно оказалось, что твой сынок, Емельян, не иначе как чудом возник в столице, оставив службу. Он попытался отобрать у Романова Морозову. Не вышло. Вмешался Иван Соколов, и Невский попал ко мне». «Это же не мог быть он, государь», — вступился за сына великий князь Московский. Вася, конечно, не очень умный, но подстраивать теракт — это слишком для него. Вызвал бы Романова на дуэль, это да, я поверю. На такое у него мозгов хватит. Но теракт... «Поддерживаю», — кивнул Соколов. «Сын мне позвонил сразу же, как увидел Невского, требующего разговора с Морозовой. И это я велел Ивану доставить Василия к царю, чтобы глупостей не натворил, как в прошлый раз». Завибрировал телефон на столе государыни. Царица взглянула на экран. «Нашли инвентарный номер взрывчатки», — сообщила она, прочитав сообщение. «Это часть Василия Емельяновича». «Какая-то тварь хочет подставить моего сына!» — воскликнул Невский, ударив кулаком по подлокотнику. «Он бы не смог!» «Твой сын дурак», — прервал его государь, жестом заставив угомониться. «Но это не отменяет того факта, что о его приезде не могли не знать другие. Отправим Василия на допрос. Посмотрим, с кем он обсуждал свое возвращение». «Нельзя», — возразила царица. «Василий проходил допрос в этом году после Речи Посполитой. Рискуем получить безумца, который ничего и сказать не успеет». «Хорошо. Тогда я жду ваших предложений, как мы станем решать этот вопрос», — спокойно кивнул Михаил II. «И я сразу проясню свою позицию. Если Романовы потребуют крови Василия, я дам согласие на дуэль. Твой сын, Емеля, не только бросил службу, но и допустил пропажу взрывчатки. Будь у меня на столе сейчас хоть одна цифра в погибших царских людях, я бы уже лично сжег его дотла». Ненадолго повисло молчание, пока не кашлянул Можайский. «Государь, я так понимаю, вопрос, что это кто-то из мятежников мстит за участие княжича в Красноярске, вообще не рассматривается?» — уточнил он. «Заодно стравить нас между собой. Двух зайцев одним выстрелом». «Есть конкретные мысли?» — спросила царица. Великий князь Киевский кивнул. «Долгоруков наладил целую сеть несвязанных между собой ячеек», — сказал он. «Мы с вами смотрели их на карте, когда Юра разбился вместе с семьей. А потом мы узнали, что он работал не один. Так, может быть, это толстые решили отомстить? Ведь их сыночка тоже Романов поймал, причем за нашей границей. Пришел, перебил османских ублюдков, вырубил Андрюшу и передал его на допрос. С чего, собственно, мятеж и начался». «Андрюша не так много знал, чтобы из-за него начинать бунт», — возразил Соколов. «Я читал запись. Там против Хабаровска много, а про остальных лишь капля. Их бы даже наказывать не стали». «Но толстые сидели на троне первыми», — покачал головой Можайский. «И Николай с самого начала возглавлял мятеж». Михаил II повернулся к супруге. «Резидентуру отца Андрей сдал на своем допросе», — отчиталась царица. «И там практически не было никого из людей Долгорукова. Измайловы тоже не пользовались людьми Юрия. Все известные нам агенты допрошены и уничтожены». «А Тверской?» — уточнил Можайский. «Он же бунт поднял в Новгороде». «Мертвых уже не спросишь», — возразила государыня. «И я очень сомневаюсь, что приказ бы выполнили, зная заранее, что он не будет оплачен». «То есть у нас остался только один вариант», — подвел итог великий князь Московский. «Либо это сам Василий, либо кто-то, вхожий в его ближний круг». Михаил II склонил голову. «Погибли 16 человек бояр Орловых, 8 охранников Романовых», — прочитал он с планшета. «Все камеры уничтожены, записей нет. Кто бы этого ни сделал, он без проблем пробрался на корабль, заложил взрывчатку и либо покинул судно, либо умер на нем же. С учетом того, что и Орловы проверяли катер перед спуском, и Романовы перед приемом, заложили заряд уже во время подготовки к обслуживанию княжича». «А это не могла быть месть за мост?» — задал вопрос Можайский. «Я на суде не присутствовал, но дело было громкое. Может, кто-то из родственников пострадавших? Почему это должна быть атака на Романовы? Почему не на боярышню? Или даже больше, почему не против Московского?» «Поясни», — потребовал Невский. «Все очень просто», — повернулся к нему великий князь Киевский. «Как это сейчас выглядит со стороны? Твой сын тайком пробирается в столицу, пытается вернуть свою любовь. Очевидно, что он пойдет на все, лишь бы устранить конкурента. Но вмешался сын Соколова, и у Василия просто не было возможности отменить атаку. В итоге взрыв уносит жизни и княжичи, и боярышни. «Сын бомбист. Кто тебе после такого руку подаст?» «Я этого так не оставлю», — прошипел Невский. «Господа, мы гадаем на кофейной гуще», — заговорила государыня, прерывая диалог. «Мои люди работают, и пока у нас не будет хоть каких-то результатов, предполагать можно бесконечно. Вариантов масса. Предлагаю не спешить и не разбрасываться обвинениями. Очевидно, что инцидент был задуман, чтобы рассорить царскую партию». «Согласен», — кивнул Соколов, привлекая внимание к себе. «Княжич Романов стал знаковой фигурой, обрел друзей и сторонников. Что уж говорить, без него мой сын даже свой клуб собрать бы не смог. А ведь в театре было очень много благородных людей. И каждый может подтвердить, что Дмитрий Алексеевич был с боярышней Морозовой. И для общества все будет выглядеть однозначно. Великий княжич Московский решил убрать княжича Романова, а боярышня пострадала случайно. Так что прости, Емельян, но у твоего сына вообще нет иного пути, кроме как быть последовательным и вызвать Романова на дуэль, где бесславно погибнуть». «Это мой сын». «Василия все знают», — продолжил великий князь Выборгский. «Если он сейчас отступится, у тебя не останется выбора. Все наши благородные решат, что ты спрятал сына и не дал ему говорить открыто. А раз ты его скрываешь, значит, он виновен. И мы снова возвращаемся к варианту, озвученному Виталий». Он указал в сторону великого князя Киевского. «Сын бомбист». «Я согласен с Мишей», — произнес государь. «Василий будет отпущен, но я предложу ему выбор. Вызвать Романова на дуэль, чтобы сохранить свою честь, либо пойти на повторный допрос и, вероятно, сойти с ума». «А то, что это мог быть сам Романов, вам в голову не приходит?» — не выдержал Невский. «Узнал, что на его девку претендует великий княжич, и решил его подставить, чтобы убрать твоими руками, государь. Да, убили несколько охранников для достоверности, но мы с вами все знаем, что этот Романов — психопат. Для него человеческая жизнь ничего не стоит. Мог запросто своих людей подставить под удар». «Не говори глупостей», — покачал головой Михаил II. «Довожу до вашего сведения, что с понедельника Дмитрий Романов будет представлен ко двору. Также возглавит мою лабораторию. Бороться за Морозову так грязно ему нет нужды. Кто такой Василий Емельянович Невский? Капитан без единой награды, кое-как тянувший лямку, звание, получивший исключительно за счет отца. И в конце и вовсе сбежавший со службы. Кроме того, он уже сватался к Морозовым. И не довел дело до конца, а после казни боярина даже не нашел в себе смелости связаться с невестой. На его фоне Романову достаточно просто рядом постоять, чтобы любая дуреха поняла, какой жених ей нужен». Вновь заговорил Соколов. «Итак, что мне сказать обществу?» — спросил он. «На какой версии остановимся? Об инциденте смолчать не получится. Нужна конкретная линия, которой мы будем придерживаться, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и не паниковали». Царь взглянул на супругу, после чего продолжил. «Номер взрывчатки нам подсунули неспроста. Кто-то намеренно ведет игру против Невских», — сказал он. «Так и объявим. Ценой жизни своих людей княжеский род Романовых и боярские рода Орловых и Морозовых выявили вражескую попытку очернить великого князя Невского. Нужно подобрать этим трем родам награду соответствующего уровня, чтобы было видно, великий князь не скупится платить за дело». «Всем троим?» — переспросил Соколов. «Но Морозова...» «А ты хочешь прослыть неблагодарным, Миша?» — вскинул бровь государь. «Один раз Морозовы заплатили за грех боярина, а великий княжич отделался ссылкой за границу. Теперь их пора вознаградить, тем более, что девочка заслуживает. И я, и мои специалисты уже посмотрели ее работы. Это очень ценный кадр, и я не стану сам и вам не позволю пошатнуть ее лояльность к законному правителю русского царства». «Как пожелаешь, государь», — склонил голову великий князь Выборгский. «Именно так. Я царь. Мне и царствовать», — улыбнулся Михаил II. Рабочий кабинет князя. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. «Кто еще это видел?» — — спросил отец, когда видеозапись оборвалась. «Доступ есть только у нашей семьи», — покачал я головой. «Оракул существует только у нас. Те поделки, что собирает волков, не присоединены к нашему облаку, и там возможности сильно ограничены». Князь Романов постучал ногтем по столешнице. В другой руке тлела сигарета, но отец не замечал, что уголь почти добрался до кожи. «Мы можем отследить этого человека?» — спросил он через несколько секунд. Я вздохнул, внутренне готовый к отказу. «Оракул может взломать любую сеть, отец. Я найду виновных, если рядом с ними было хотя бы одно устройство с доступом к сети. Но это незаконно». Алексей Александрович поднял на меня взгляд. «Законно?» — фыркнул он, едва сдерживая эмоции. «Мои люди погибли, и никто их не найдет. Ни у кого нет ни зацепки. Я говорил с сестрой. Она понятия не имеет, кто виноват». Я промолчал, не спеша говорить, что я на самом деле думаю о своей биологической матери и ее службе. Это не я должен был создать оракулы. Это не я обязан предотвращать подобные атаки. Это не я должен заботиться о безопасности страны. Но я единственный, кто может взять и сделать. «Делай, Дима», — прикрыл глаза князь Романов. «Я разрешаю тебе все, что понадобится. Ответственность я возьму на себя. Но найди и сделай так, чтобы все поняли. Связываться с нашей семьей нельзя». Я кивнул и вышел из кабинета. Никто не знал, чем именно начинен интерфейс брони. В университете я собрал прототип, который в подметке не годился моему реальному интерфейсу, выпущенному на Урале. В Казанском институте собирали программы под искусственный интеллект, но и они не видели конечного результата. А потому никто не мог знать, что каждый человек Романовых превратился в ходячее средство слежения. Звук, локация, видеофиксация, прослушивание телефонных разговоров, реакции пользователя и отслеживание окружения. На наших серверах накопилось столько данных, что, загрузи я их в искусственный интеллект, он уже был бы готов к полноценной работе. Но вместо него у меня только 6 дежурных операторов и Кристина. «Княжич», — помощница поднялась со своего места, глядя на меня с тревогой. «Запускай паука», — велел я, проходя к рабочему столу. «И закажи кофе, это будет длинная ночь». Слуга не колебалась. Отбив команду, Кристина тут же вдавила кнопку селектора. «Кофе для княжича», — произнесла она тем же голосом, каким делала это всегда. Но я видел, как она нервничает. «Не каждый день ты взламываешь царские системы, чтобы устроить вендетту. Это уже измена. За то, что она выполнила мой приказ, ее могут казнить». Я запустил программу распознавания лиц и загрузил видео с интерфейса охранника. Мысленно пометив себе, что семье Костя нужно будет выдать повышенную пенсию за то, что перед смертью он успел заснять своего убийцу. На экране застыл четкий кадр с лицом потомственного европейца. Светлые волосы, синие глаза, квадратный гладко выбритый подбородок. Под видом грузчика он пробрался на катер с коробкой вина. Притворился сотрудником ресторана, откуда мы заказывали продукты. Несмотря на обстоятельства, я сохранял спокойствие. Все уже случилось, и даже Ерофеев не смог бы помочь нашим людям. От них не осталось ничего, что можно было бы восстановить. Все, что я могу — найти и наказать виновных. И холодная голова в этом деле куда полезнее горячих эмоций, требующих немедленно куда-то бежать и кричать на бесполезную ЦСБ. «Есть совпадение», — голосом Кристины известила меня программа. «Уже работаю», — сообщила настоящая помощница, получив данные о подрывнике. Я же вновь взглянул на его лицо, после чего переключился на карту Москвы. Здесь отмечался путь грузчика до судна, где он погиб при взрыве. Точки, где камеры фиксировали присутствие грузчика, загорались одна за другой, отслеживая его путь к ресторану, а затем потянулись через улицы, отмечая несколько сменных автомобилей, 3 пересадки на метро и 1 арендованную квартиру. «Апартаменты предоставлены великим князем московским посольству Германского рейха», — сообщила программа. Я тронул кнопку первой группы быстрого реагирования. «Пересылаю координаты», — произнес я. «По возможности взять живыми. При сопротивлении огонь на поражение». «Есть», — отозвался командир группы. Тем временем на карте загорались новые точки. Постепенно линия движения добралась до северо-запада Москвы. На экране появилась картинка великого княжича Московского, ехавшего в гражданском автомобиле. За рулем сидел подрывник. «Номер зарегистрирован на другую машину», — сообщил «Оракул». «Он с ним говорил», — хмыкнул я, глядя на фотографию, где Василий Емельянович что-то рассказывает водителю. «Я, похоже, знаю, о чем». Парень в униформе капитана ловит попутку, чтобы добраться до столицы. Очевидно, что здесь есть какая-то история. И если у Невского хватило ума явиться к Виктории после всего случившегося, я не поверю, что он догадался не рассказывать посторонним о своем намерении вернуть девушку. Полагаю, он чувствовал себя настоящим героем, который сбежал ради возлюбленной, и она должна пасть в его объятия, рыдая от счастья. «Дурак ты, Вася», — покачал я головой. «Ищем за пределами столицы?» — уточнила Кристина. «Нет, там армейские сами разберутся», — ответил я, переключая задачу для паука. «Мне нужны все, с кем этот ариец контактировал в Москве. Он получил пакет взрывчатки. Необходимо найти, где ее вручили». «Работаю, княжич», — отозвалась помощница. А я тем временем проверил лицо подрывника через базы известных наемников. Увы, ни одного совпадения. Агент, похоже, из других структур, скорее всего, официальных государственных. «У нас есть база данных на сотрудников германского посольства?» — спросил я, оборачиваясь к Кристине. «Только официальная», — покачала головой та. «Его там нет». «Нужен кто-то, кто встречался с нашими военными», — произнес я. «Либо присутствовал на базе». «Невского выбрали заранее. Значит, или знали его историю, или уже виделись с ним. Он не сам вынес взрывчатку с территории части. Его бы КПП не пропустило». «Я посмотрю, что можно сделать», — кивнула Кристина. Я же вернулся к поиску данных в посольстве. Ежегодно несколько десятков тысяч человек получают разрешение на въезд из Европы в Русское царство. Туристические поездки, рабочие путевки, обмен студентами, медицинские конференции. Без официальных документов можно пересечь границу, но это слишком рискованно. «Вхожу на сервер ЦСБ», — объявил я. «Проверим людей Долгорукова». Взломать защиту царской службы безопасности было не сложнее, чем заказать пиццу. И это не халатность сотрудников, это банальное отсутствие технических возможностей. Меня даже отследить не смогут, пока я не начну править их документы. Но вносить изменения мне не требуется, только просмотреть данные. Найти нужные документы труда не составило. Всего 3 минуты с момента взлома сервера ЦСБ, и у меня на руках весь список подельников великого князя Новгородского. Фотографии, досье, важные пометки. «Проверяю людей Долгорукова», — объявил я. Совпадения по фото не нашлось. Зато паук обнаружил упоминание в документах германца. «Кажется, нашел», — вздохнул я, читая подборку данных, собранных программой в один файл. «Альберт Нойман, подразделение внешней разведки Германского рейха. Получал от Долгорукова деньги за информацию и немецкое оружие. Неудивительно, что на него в официальных документах ничего не нашлось. Такие люди вообще не должны нигде светиться». «Я нашла взрывчатку», — сообщила Кристина. «На последней пересадке был без пакета. Вышел из метро с ним». «Мы можем отследить, кто его передал?» «Нет», — ответила помощница. «Там нет камер, только на выходе». Я побарабанил пальцами по столу. «Проверь фотографии в сети, сделанные в метро в это время», — велел я. «Может быть, кто-то его запечатлел на память?» В дверь осторожно постучались, и Кристина разрешила входить. Нам доставили кофе и канапе, чтобы не отвлекаться от работы и съесть за один укус, не пачкая руки. Пока прислуга расставляла еду и напитки, я прогнал через оракула служащих русской армии, которые работали в части Невского, но находились в Москве. Результат появился на экране, как только дверь за служанкой закрылась. «Что в сети?» — спросил я, уже проверяя хронологию локации телефонов. «Нет совпадений, либо еще никто ничего не выложил», — отчиталась Кристина. Тем временем один из маршрутов военнослужащих совпал с движением Альберта. Они пересеклись в одной точке, как раз на нужной станции. «Ищем Тимурова Сергея Леонидовича», — сообщил я, когда «Оракул» вывел результат на экран. «Найди кадры, где он садится в метро. У него в руке должен быть пакет со взрывчаткой». Ждать пришлось недолго. «Младший лейтенант на лечении в первом госпитале Пирогова», — сообщила Кристина со своего места. «Прибыл с переломом руки, в метро спустился с гипсом, вышел на Измайловский со здоровой рукой. Взрывчатка должна была быть спрятана в гипсе». «Он сбежал из больницы?» — уточнил я. «Как он собирался скрыть тот факт, что рука у него в порядке?» «Нет, отправлен домой. Он живет в Москве на Измайловском бульваре», — пояснила помощница. «Разведен. Дети остались у супруги». «Найди его врача», — приказал я. «И передай второй группе. Пусть выяснят, сколько нынче стоят фиктивные переломы рук для младших лейтенантов. «Слушаюсь, княжич», — ответила Кристина и тронула кнопку селектора. «Пересылаю координаты». «Есть», — отозвался командир второго отряда. Я же продолжил следить за передвижениями Тимурова. Телефон оставался в квартире, но младший лейтенант всегда мог его просто оставить дома, а сам отправиться с запасным. Но ведь нужно заново прицепить гипс, иначе любая проверка выявит, что что-то здесь не так. Но прежде чем идти накладывать гипс в другой клинике, ему придется сломать себе руку. Дальше Сергей Леонидович придет с реальным переломом, как обычный гражданский, оформит фиксацию за наличные, и никто даже не подумает доложить о его визите. Наличные. «Вскрываю базу данных 2-го мотострелкового полка», сообщил я, запуская паука в сервера русской армии. «Выясним, какие у младшего лейтенанта есть счета. Проверим поступления». «Тогда я ищу записи в Центральном банке, они все равно все фиксируются», — пояснила Кристина. «Но дело не быстрое». «Он выезжал за границу?» — спросил я. «В этом июне нанес рабочий визит в Германский рейх. Сопровождал нашего атташе», — ответила она. «Полагаешь, открыл счет у них?» «Тогда мы бы сейчас смотрели, как он покидает русское царство», — возразил я. «Впрочем, ты права, нужно проверить билеты». Пока программа проверяла данные, я успел выпить налитую прислугой чашку кофе и наполнить ее заново. Первая группа должна была вот-вот нагрянуть в апартаменты, выделенные Невским для нужд немецкого посольства. Но как бы мне ни хотелось самому туда заглянуть, профессионалы справятся лучше. «Если он покидает страну, ему нужны новые документы», — сказала Кристина, пока «Оракул» работал с базами данных. «Никто не выпустит Тимурова просто так. Любая проверка мгновенно покажет, что он на больничном и права на выезд не имеет без разрешения начальства». «Тоже верно», — не стал спорить я. «Проверим, дали ли ему гражданство в Германском рейхе». Однако поиск по базе данных миграционной службы выдал неожиданный результат. На экране появилось фото младшего лейтенанта. Вот только теперь его звали Леоне Виланне, гражданин Римской империи. И его рейс должен был вылететь через 3 часа, а регистрация начиналась за 2 до вылета. Так что наши бойцы успеют вовремя. До аэропорта ведь всего 40 минут езды. То есть, когда Виланне покажется на территории, его уже будут ждать наши люди. «Третья группа», — щелкнув селектором, заговорил я. «Передаю данные. Взять живым. Это наша главная цель». «Есть, княжич». Сжав и разжав несколько раз кулаки, я встал из-за стола и прошелся по кабинету, глядя под ноги. Германец погиб, когда его попытался остановить Костя. Взорвал себя вместе с катером и моими людьми. Его целью было опорочить младшего княжича Невского и вбить клин между Романовыми и великим князем Московским. Рейх не мог знать, что запись будет транслироваться в облако напрямую. Здесь такого не делают. Самих-то облаков еще почти ни у кого нет. Это я собрал Романовым собственное, но многие ли на это способны? Нойман подобрал Василия Емельяновича по пути из счастья и подвез до Москвы, специально выбрав маршрут, на котором камера их зафиксирует, для гарантии, чтобы Невский не смог сказать, что подрывник ему не знаком. У нас есть документы Долгорукова, фальшивый больничный Тимурова, взрывчатка в руках Ноймана, переданная младшим лейтенантом, и полученное им гражданство Римской империи. Невский здесь однозначно не виноваты, разве что в том, что Василий — последний идиот. «Княжич, успокойся, пожалуйста», — обратилась ко мне Кристина. «Мы сделали все, что могли. Теперь дело за оперативниками». Я кивнул. «Оставайся здесь и следи за обстановкой», — велел я, после чего покинул покои. Шагая по коридору, я добрался до кабинета отца и замер, увидев кремлевских гвардейцев у его дверей. Двое бойцов держали оружие наготове, будто прямо в особняке ожидали нападения на венценосную особу. «Княжич, вас там не ждут», — сообщил тот, что стоял слева. «Передай, что я пришел», — ответил я, глядя в глухое черное забрало его шлема. «А там посмотрим». Его напарник направил на меня ствол винтовки, а левый заговорил в микрофон. Не прошло и секунды, как оба гвардейца расступились в стороны, освобождая мне дорогу. Я повернул ручку и толкнул створку. Сразу бросилось в глаза, что кресло отца пустует. Войдя внутрь, я закрыл за собой и навесил на помещение вдобавок к отцовскому щиту свой. Только затем повернулся к князю. «Отец, я нашел того, кто передал взрывчатку германскому разведчику, подорвавшему катер», — сообщил я. Алексей Александрович кивнул и указал мне на диван, на котором сидел сам. Кресло, которое было занято гостем, стояло ко мне спинкой, и я не видел, кто в нем сидит. Пройдя к дивану, я опустился на сиденье. «И как же тебе это удалось, Дмитрий?» — повернув ко мне голову, спросила царица. «И я рад тебя видеть, государыня», — ответил я с подчеркнуто вежливым поклоном. «Мои методы — внутреннее дело Романовых, и ЦСБ к нему отношения не имеет. Кстати, я уже говорил об этом однажды с твоей подчиненной». «Дерзишь?» — усмехнулась она. «Готов поспорить с царицей, к чему она имеет отношение, а к чему нет? Забыл, что я тоже Романова?» «Я не забыл», — покачал головой я. «А вот ты, кажется, от нас отреклась. Так что прошу прощения, я не в столице воспитывался. Придворных манер не имею. Если грублю, так только из-за неверного воспитания на периферии русского царства». Она поджала губы и несколько секунд сверлила меня взглядом. «Ты выдашь мне свои секреты, Дмитрий. Хочешь ты того или нет?» «Мои секреты охраняются законами русского царства, чьим гарантом является государь Михаил II. Но ты — не он. А значит, и допуска к моим секретам не имеешь», — ответил я. «Или у тебя есть подписанное личной печатью государя разрешение?» «Ты переходишь границы», — придвинувшись ко мне, прошипела она. «Я всего лишь делаю то, что был обязан сделать», — пожал я плечами. Отец смотрел то на меня, то на свою сестру, но я не видел в его взгляде осуждения. Князь был полностью на моей стороне и явно наслаждался происходящим. «Я добьюсь от тебя правды», — пообещала государыня, резко поднимаясь на ноги. «Алексей, мы с тобой еще обсудим этот разговор позже, и Михаил узнает, как ты воспитал сына». «Зачем напрягаться?» — усмехнулся я. «Хочешь, мама, я сам ему позвоню». И, не откладывая в долгий ящик, я вытащил телефон из кармана. Под взглядом разгневанной царицы набрал номер, включив громкую связь, и после нескольких гудков произнес. «Государь, я нашел виновника. Сейчас мои люди проводят захват и обыски всех причастных». «Наконец, хоть кто-то делает то, что должен», — раздался голос царя. «Как только их возьмут, сразу везите всех в Кремль. Мои люди уже ждут, чтобы провести допросы. И, Дима, я этого не забуду». «Благодарю, государь», — ответил я и сбросил вызов. Не успел я убрать телефон, как аппарат завибрировал, и я перешел на внутреннюю связь рода. «Княжич, первая группа. Апартаменты взяты. Вторая группа. Враг захвачен. Третья группа. Аэропорт отработан. Враг захвачен». Я улыбнулся, глядя на царицу. «Молодцы, ребята. Род Романовых не забудет вашего успеха». Несколько секунд в кабинете отца сохранялось молчание. Я убрал телефон в карман и наблюдал за старшими родичами. Князь передвинул с помощью удара пепельницу к себе и, вытащив сигарету, произнес. «Думаю, пришло время все обсудить», — сказал он, после чего щелкнул зажигалкой. Государыня тяжело вздохнула, отходя в сторону, а я остался сидеть на своем месте, наблюдая за ней. Сейчас она мало напоминала ту холодную женщину, что вела суд на царском приеме или общалась со мной после захвата Андрея Николаевича Толстого. Я погрузился в легкий транс, следя за ней, и подметил, что моя биологическая мать одновременно раздосадована тем, что ей не удалось захватить предателей, и вместе с тем не понимала, как себя со мной вести. «Чего ты хочешь, Дмитрий?» — спросила царица, обернувшись ко мне. Я пожал плечами. «Для начала было бы неплохо прояснить несколько моментов», — заговорил я. «Начнем с малого. Романова на престоле никому не нужна. Если бы она могла меня испепелить, я бы сейчас оседал на пол горсткой пыли. Но сестре отца удалось взять себя в руки. Пусть не сразу, ей потребовалось секунды, чтобы кулаки разжались». «Что ты имеешь в виду?» — недовольно уточнила она, скрестив руки на груди. «Все очень просто. Для всех в русском царстве ты продвигаешь Романовых, и поэтому тебя не любят. Однако на самом деле ты ничего полезного для нашей семьи не делаешь, и это уже не нравится нам», — пояснил я. «Вот и выходит, что мы родня, но какая-то бестолковая. Я даже больше чем уверен, ты бы с радостью избавилась от родства с нами ради того, чтобы усидеть на троне». К чести царицы возражать она не стала. С задумчивым видом, пройдя от одного угла кабинета до другого, Моя биологическая мать вернулась к нам. «И что ты хочешь?» — немного нервно спросила она. «Чтобы я действительно продвигала Романовых?» «При всем уважении, для нашего продвижения ты не сделала ничего. И теперь, когда я в понедельник начну карьеру придворного, ты скорее будешь для меня помехой, чем союзником», — сказал я. Государня промолчала, хотя было заметно, что ей очень хочется возразить. Ей было неприятно, что кто-то смеет ставить ее на место, однако фактов она оспаривать не стала. «Я знаю, что ЦСБ в нынешнем виде далеко не самая совершенная структура», — проговорил я. «И отчасти это твоя вина как куратора. Долгорукова ты убрала с моей подачи, хотя у самой хватило бы и ума, и власти сделать это раньше. Сегодняшний взрыв тоже твоя недоработка. Но здесь тебе повезло. Твой сын, которого ты так ненавидишь, показал, как можно обращаться с властью, которая упала тебе в руки». Она резко замерла, набрав ртом воздух. «Ты думаешь, я тебя ненавижу?» — воскликнула она, и я видел, что это негодование неподдельное. «А кто, по-твоему, делал все, чтобы ты мог расти в безопасности? Кто, как ты думаешь, следил, чтобы тебя не посмели задевать в твоем университете? Это я, в конце концов, защитила тебя от Николаевых?» Воздух вокруг нее заметно задрожал. Покров царицы немного вышел из-под контроля, но она поспешно взяла себя в руки. Мое обвинение в ненависти очень сильно ее задело. «Вот только не нужно отстаивание законов русского царства выставлять за заботу о своем сыне», — вставил отец, поводя сигаретой в воздухе. «Николаев сам себя подставил. Если бы ты не отреагировала, уже давно жила бы по монастырскому расписанию. Леша, не лезь», — пригрозила князю сестра, все еще злая после моих слов. «Я могла бы свои дела вести через любой другой род, но пошла к тебе. Думаешь, у меня иного выбора не было?» Я вздохнул, пережидая эту вспышку. «Полагаю, в том, что я отправился ловить великого княжича самостоятельно, тоже нет твоей заслуги», — продолжил я, когда царица отдышалась. «Тебя бы прикрыли, если бы что-то пошло не так», — сообщила она, отводя взгляд в сторону. «У головы были транквилизаторы МЕ-12 для этого. Хватило бы, чтобы Андрей вообще не проснулся». Отец резко вскочил с места и, едва сдерживая себя от гнева, схватил сестру за горло, в мгновение ока приподнимая ее над полом. От него во все стороны ударила волна силы, заставляя предметы отъехать на десяток сантиметров. «Ты чуть не убила моего сына ради вшивой проверки!» — зарычал он, удерживая ее в воздухе без какого-либо напряжения. «Ты в своем уме, дура!» Царица легко выбила его руку и плавно опустилась на пол. «Он не твой сын!» Цедя слова сквозь стиснутые зубы, прошипела государыня. Я нарочито громко вздохнул, привлекая к себе внимание старшего поколения Романовых. И сестра, и брат обернулись ко мне со все еще злыми лицами, но быстро взяли себя в руки. «У меня не так много свободного времени», — проговорил я, поднимаясь с дивана. «Давайте вести конструктивный диалог. В конце концов, мы все еще одна семья». Отец отступил от сестры и, сделав глубокий вдох, вернулся на свое рабочее место. Пепельница взмыла в воздух и перелетела вслед за ним. Государня садиться не стала, лишь оправила юбку. «Итак, как я уже сказал, ЦСБ не удовлетворяет никого в русском царстве. Но я могу честно признаться, что мой успех частично связан с базами данных, которые твоя служба собрала», — проговорил я, закидывая ногу на ногу. «Так что технически ты можешь записать эту победу на свой счет. Это не я взломал твои сервера. Это ты привлекла консультанта». Она хмыкнула. «Ты приступил закон и хочешь, чтобы я тебя прикрыла?» «Это в твоих интересах», — пожал плечами я. «Я предлагаю вернуться к тому, как мы сосуществовали ранее. Добрая тетушка и подающий большие надежды племянник. Естественно, не бесплатно». «Чего же ты хочешь?» — вскинула бровь царицы. «Мне не с руки тратить время на поиски врагов государства. И без того устал, что меня дергают по всякой ерунде. Мне надоело каждый раз подчищать за твоими людьми», — сказал я. «Поэтому я предлагаю не бегать в панике каждый раз, когда что-то случится, и очередной враг вмешается в наши дела, а превзойти его». Она не стала отвечать сразу. Сев в кресло, положила ладони на подлокотники и несколько секунд смотрела в стену. «Что конкретно ты можешь предложить?» «Я предлагаю искусственный интеллект, который будет самостоятельно отслеживать всех иностранных граждан, обнаруживать преступников и вести поиски любых угроз на подконтрольных царю землях», — ответил я. «ЦСБ останется только вовремя явиться для ареста. Все улики будут собраны моим искусственным интеллектом». «Сказка какая-то», — пренебрежительно фыркнула государыня. «Эта сказка только что доказала свою эффективность», — пожал я плечами. «И что ты пожелаешь взамен?» Я помедлил с ответом. «Если мы сейчас не договоримся с царицей, то же самое я предложу Михаилу Второму. Но тогда от биологической матери действительно придется избавляться, как это ни прискорбно. У нее слишком много власти и слишком много амбиций, чтобы я мог действительно ее контролировать. А без контроля она способна очень сильно испортить жизнь всем Романовым. Естественно, я подразумеваю монастырь, а не убийство. Я получу полный доступ ко всем базам данных Русского царства», — кивнул я. «Естественно, обязуюсь не использовать их в корыстных целях. Да даже если бы и хотел, у тебя всегда будет возможность остановить меня». «И как же?» — с нескрываемым скепсисом уточнила она. «Я дам тебе ключ, который уничтожит предоставленный искусственный интеллект вместе со всеми данными, которые он успеет к этому моменту собрать». Царица не спешила с ответом, а я не торопил. За своим столом молча курил князь Романов, бросая взгляды на сестру. В отличие от нее, он точно прекрасно осознавал, что мне на самом деле не требуется никакое разрешение. Я уже получил доступ. И смогу повторить это столько раз, сколько пожелаю. Меня ведь даже отследить не смогут. По моим прикидкам, чтобы выстроить защиту, способную обнаружить паука, потребуется лет 10 плотной работы грамотных специалистов. А так как взять их просто неоткуда, государь будет вынужден снимать их с имеющихся задач. То есть в любом случае дело не быстрое. «Ты и так уже получил полный контроль над ЦСБ, верно?» — спросила государыня, прикусив губу. «Зачем же тебе тогда мое разрешение?» «Затем, что я могу не только считывать информацию из баз, но и дополнять их», — сказал я. «Это не говоря уже о защите от взломов и несанкционированного доступа. Разумеется, всех утечек это не устранит, так как все еще остается человеческий фактор. Однако это меньше процента возможных угроз безопасности нашей страны. Мой искусственный интеллект превосходит все подобные разработки на планете и будет улучшен. Так что к тому времени, когда наши соседи смогут создать его аналог, мы будем уже настолько их опережать, что догнать нас станет невозможно». Я сделал паузу, после чего продолжил. «Заключив со мной официальный договор, ты, наконец, докажешь всем на деле, что тебя стоит опасаться. Потому что, обладая твоим разрешением, я смогу вытащить на свет все секреты всех граждан Русского царства». «Всех?» — приподняла она бровь. «Да», — кивнул я. «Рюриковичи, князья, бояре, царские люди, слуги. Все, кто держит в руках телефон, станут передавать мне информацию. И как ей распорядиться, будет зависеть только от государя. Как думаешь, понравится Михаилу Второму такой твой подарок?» Она прикрыла глаза на секунду, обдумывая мои слова. Я практически видел, как она постепенно расслабляется. После стольких провалов, которые она в действительности просто не могла предотвратить, я предлагал не просто прощение в глазах царя, а настоящую власть, ту, которую моя биологическая мать так любит. «В чем твоя выгода, Дмитрий, если ты все передашь в мои руки?» — спросила она, вновь посмотрев на меня. «Как ты знаешь, я взял на себя обязательство охранять будущего цесаревича. И пока он не объявлен, у нас будет время обкатать все на практике. Тогда, после официального признания, мне уже не придется бегать вокруг него, лично стряхивая с будущего государя пылинки». «Это не ответ», — покачала она головой. «Только часть», — кивнул я. «Потребуется немало вложить средств, чтобы охватить все царство. К тому же оборудование, которое мне потребуется для работы искусственного интеллекта, будет изготавливаться на моих личных производствах. И ты убедишь государя за них платить». «Что же помешает нам самим наладить производство?» — тут же спросила она. «Если бы вы могли, уже бы сделали», — усмехнулся я. «А я могу и сделаю. Естественно, недешево. Я, конечно, борюсь в меру своих сил с врагами Русского царства, но на благотворительность подписываться не собираюсь. Труд моих людей должен быть очень хорошо оплачен. За амортизацию станков тоже нужно платить. Кроме того, есть налоги, которые я обязан буду отдавать. Их нужно учитывать. А еще строительство хорошего жилья, возведение бытовой инфраструктуры, в конце концов, прокладка дорог, наем учителей для школ, где будут учиться дети моих сотрудников, медицина по высшему разряду и прочие базовые, но совершенно необходимые цивилизованному человеку вещи. Где же ты все это хочешь разместить? В Иннополисе, — ответил отец, поднимаясь со своего кресла. Он прошел по кабинету, держа в руках толстую папку. Вручив документы сестре, князь вернулся на свое место, откуда улыбнулся мне. Царица раскрыла бумаги и, бегло пробегая взглядом строчки, все больше хмурилась. «Вы оба безумцы, если считаете, что Миша на это согласится», заявила она, продолжая листать документы. Впрочем, несмотря на ту скорость, с которой страницы сменяли друг друга, я видел, что она просматривает их внимательно. И какие-то наши решения даже вызывали ее одобрение. Находясь в трансе, улавливать подобные изменения мимики было несложно. «Это зависит от того, как ты подашь ему нашу сделку», — заявил отец. «Ты ведь понимаешь, что Дмитрий говорит с тобой исключительно из уважения ко мне? Говоря откровенно, роду будет выгоднее, если после всего, что ты устроила, договариваться с самим царем». Она бросила на него гневный взгляд, однако вновь завязывать спор не стала. «Не нужно меня пугать», — заявила она. «Я тоже, знаешь ли, кое-на что способна». «Будет и еще одно условие», — продолжил я, когда государыня отложила папку. «Для того, кто так упорно отказывался от власти, ты слишком много хочешь», — заметила она. «Но и предлагаю немало», — пожал я плечами. С этим она спорить не стала. Лишь вздохнула, обозначая, как устала от ситуации. «Ладно. Чего ты еще хочешь, помимо доступа и многомиллиардных вложений в свой город?» — спросила она, добавив в голос ехидство. «Мне нужно знать, за что на самом деле пошел на смерть боярин Морозов и какое отношение к этому имеет великий князь Московский. Не официальная история, а реальная». Особняк великих князей Выборгских. В столовой, несмотря на поздний час, горел свет, а на блюдцах разместились парящие чашки с горячим чаем. Трое членов рода собрались, чтобы обсудить последнее собрание Рюриковичей. Михаил Викторович Соколов не упускал случая поговорить с детьми, чтобы поделиться с ними опытом. Великий князь Выборгский никогда не забывал, как быстро и внезапно может настигнуть смерть, а потому не упускал случая наставить будущее поколение семьи. «Вот так обстоят дела», — договорил он, пересказав в точности прошедшую у государя беседу. Иван Михайлович смотрел на свой чай и размышлял об услышанном. По его лицу было заметно, что происходящее ему не нравится. Его сестра, наоборот, улыбалась. «Анна, вижу, тебя порадовали новости», — произнес глава рода. Великая княжна довольно кивнула. «Васю давно пора было убрать», — ответила она. «А ты мстительна, сестренка», — усмехнулся Иван, глядя на нее. Несколько секунд в столовой было тихо, пока вновь не заговорил глава рода. «Она права», — веско произнес великий князь. «Василий Емельянович позволял себе слишком многое с самого детства. И я тоже не забыл, как он пытался дискредитировать Анну на том новогоднем приеме у государя. Теперь, как я и обещал, он получит свое наказание». Девушка склонила голову благодаря отца. «Я верила, что он не уйдет от ответа», — заявила она. «Для того и нужна семья», — ответил с улыбкой Михаил Викторович. «Ну и брат твой постарался как следует». «Кто же знал, что этот дурак решит приехать в Москву?» — покачал головой Иван, будто не веря в то, что Василий Емельянович действительно пошел на такое безрассудство. Великий князь взглянул на сына и хмыкнул. «Главное, что он подставился», — произнес глава рода. «Теперь мы, наконец, можем убрать его с доски. И заметь, никто не сможет сказать, что он ушел от возмездия». «Но вызовет его Романов», — заметил тот. «Исполнитель может быть любым», — отмахнулся Михаил Викторович. «Главное, чья рука его направляет. Метод не важен. Главное — достичь результата с наименьшими затратами». «И не менее важно, как это подать», — заметила Анна и тут же озвучила свое предложение. «Романов убьет Невского, И я знаю пару девушек из высших кругов, которым можно по секрету рассказать, что княжич на самом деле мстил за меня». «Он постоянно ходит с Морозовой, а не с тобой», — возразил Иван. «Сомнительно, что кто-то в это поверит. Ты, конечно, хорошая актриса, но против фактов никакая игра не поможет». «Это лишь временно», — отмахнулась та. «Виктория Львовна, конечно, красива и умна, но у меня найдется, чем ее купить». «Вот как», — хмыкнул великий князь. «Что же ты готова отдать, чтобы боярышня отказалась от княжича, который неоднократно ее выручал и к тому же уже обозначил свои намерения перед всем обществом? Они, не скрываясь, ходят на свидания, он одаривает ее дорогими украшениями, и только правила приличия не позволяют Дмитрию действовать более решительно». Анна улыбнулась. «Я передам ей доказательства, что ее отца подставили», произнесла она, аккуратно поднимая свою чашку с чаем. Великий князь нахмурился, обдумывая слова Анны. Впрочем, через пару секунд Соколов кивнул. «Хороший ход», — сказал он. «Невских давно было пора подвинуть. Уж слишком много они себе позволять стали. Но не спеши, дочка, пока я не скажу», — взглянув на Анну, велел Михаил Викторович. «У меня есть несколько вопросов, которые нужно решить, прежде чем Емельяну придется с позором уйти из столицы. А вот когда все будет готово, мы вместе с тобой выдворим их из Москвы и займем достойное нашей семьи положение», — улыбнулась девушка, договаривая за отца. Иван Михайлович покачал головой, глядя на сестру. «Вы слишком недооцениваете Дмитрия Романова», — озвучил он свои сомнения. «А ведь он уже не раз доказывал, что с ним шутки плохи. Я бы не хотел оказаться на месте Измайловых, и вам не советую с ним играть». Великий князь коротко посмеялся, а Анна взглянула на брата с улыбкой. «Ваня, не переживай, мой будущий муж не будет обижен», — заверила она. «Он нужен нашему роду, а значит, будет моим. Я не проигрываю в таких делах и всегда добиваюсь своего». «Я рад, что ты его защищаешь уже сейчас», — заговорил великий князь. «В конце концов, вам вскоре предстоит много работать вместе, на протяжении долгих лет, и будет лучше, если ваши отношения будут дружескими». Иван нахмурил брови, но промолчал. «Что может быть прекраснее, чем кровные узы?» — улыбнулась Анна. —